следы. Орудия замолчали, и после грохота канонады наступила удивительная тишина. «Леонид Петрович, сигналы от GPS и Инмарсат пропали». «То есть как, пропали оба?» «Да, оба. Ничего не понимаю, ведь недавно все работало». Возглас третьего помощника отвлек Леонида от мрачных мыслей. Подойдя к терминалу спутниковой связи Инмарсат-С, он с удивлением убедился, что оба сигнала действительно отсутствуют. Находящийся рядом приемоиндикатор спутниковой навигационной системы GPS также потерял сигнал. Сопоставив слова Березина с фактами и боясь поверить в случившееся, он все же спросил: «Владимир Евгеньевич, потеря сигналов от спутников — это неучтенный фактор действия нашей установки?» «Нет, Леонид Петрович, не неучтенный, а запланированный. Господа, скажите честно, вы зачитывались в детстве книгами Саботини и Стивенсона? Представляли себя на месте их героев? Капитана Блада, например, хотели бы очутиться во время расцвета пиратства в Карибском море, в эпоху флибустьеров, потрошивших испанский золотой и серебряный флот?» «Ну, был грех». «Считайте, что ваша детская мечта исполнилась. Если все прошло, как и было задумано, то сегодня должно быть 20 июля 1715 года от Рождества Христова». «Что? Вы серьезно?» «Абсолютно серьезно. То, что вы только что видели, работа секретной экспериментальной установки по перемещению во времени. Ее боевые возможности, уничтожение американского фрегата, лишь побочный эффект, обнаруженный во время лабораторных испытаний и с успехом использованный нами в практических целях». «Иными словами, вы хотите сказать, что в результате работы этой установки ТЗ преднамеренно отправился в прошлое?» «Именно». «Ну зачем?» «Леонид Петрович, вам деньги нужны?» «Нужны. И всем здесь присутствующим тоже нужны. И у нас есть возможность практически беспрепятственно взять их. Где именно?» «У тех же испанцев. Они несколько столетий грабили Америку, а их самих грабили англичане, французы, голландцы и все, кому не лень. Так почему бы к этому прибыльному делу не подключиться нам? С учетом всех достижений науки и техники, совершить своеобразный поход за зипунами, как говорили во времена Стеньки Разина. Как видите, это вполне реально. Скажу больше. Весь экипаж получит свою долю добычи помимо основной зарплаты. Разумеется, не золотом, а его стоимостью. Сами вы реализовать такие вещи в 21 веке не сможете». «Так значит, вся эта нигерийская экспедиция с охранным бизнесом изначально была блефом?» «А если бы вам предложили контракт на судне, которое должно отправиться на 3 века назад, корсарствовать в Карибском море, что бы вы подумали о таком предложении? И о той персоне, которая такое предложение сделала, не говоря о том, что эта информация сразу же была бы растрезвонена желтой прессой?» «Пожалуй, ну что же мы будем делать дальше и как обратно вернемся?» «Вернемся точно так же, как и пришли. Запустим установку и вернемся в ту же точку времени, но в любом другом месте, в каком захотим, и не с пустыми руками, а пока займемся сбором испанских зипунов. Не все же Моргану со товарищей этим заниматься. Сейчас направляемся в сторону Гаваны, стараясь не попасться никому на глаза. Ночью идем без огней, днем обходим всех как можно дальше, заранее обнаруживая радаром. Свидетели нежелательны, иначе пойдет гулять молва о невиданном чуде, а нам это совершенно не надо». «А возле Гаваны?» «Сегодня 20 июля. 24-го из Гаваны выйдет эскадра из 12 кораблей, нагруженных золотом, серебром и прочими ценными грузами на Испанию. 29-го эскадра попадет в полосу Штиля, а в ночь с 29 на 30 разразится сильный шторм, во время которого 11 кораблей пойдут на дно у побережья Флориды вместе с золотом, серебром и большей частью экипажей. Лишь один корабль из состава эскадры, французский «Грифон», уцелеет и доберется до Европы. Как видите, эскадра обречена изначально. И пусть ее груз лучше попадет в трюма ТЗ, чем на дно Карибского моря. Таким образом, мы даже не вмешиваемся в развитие хода истории. Разве я не прав?» «Спорить трудно. Но ведь сейчас возникнет масса сложностей чисто навигационного плана. Точного времени мы не знаем, и получить его быстро нельзя. Система GPS не работает. Наши астрономические пособия тоже не годятся». «Леонид Петрович, все это предусмотрено. Географические координаты при переносе во времени сохранились. Доставайте секстан и обходитесь без GPS. Сам видел, как вы им регулярно пользовались. Точное время по Гринвичу возьмете у Александра Александровича. Установка сохраняет привязку по времени в точке перехода. В моем компьютере есть специальная программа, рассчитывающая параметры для астрономических вычислений на любую дату и в любую погоду. Я ее вам скину. Все эти часовые углы, склонения, светил и прочее. Карты из 21 века вполне можно использовать и в 18-м. Острова и материки с места не сдвинулись. А если подходить близко к берегу, эхолот никто не отменял. Радары и гирокомпас работают одинаково в любом веке. Так что никаких навигационных сложностей, за исключением отсутствия GPS, у нас не будет. Ваша задача прежняя — исключительно судовождение. Всеми вопросами, касающимися зипунов, будем заниматься мы с Андреем Михайловичем. Все, Леонид Петрович, отбой тревоги. Даем ход и идем к гавани. Огни не включать, вести самое тщательное наблюдение как в радар, так и визуально. Вахта будет усилена наблюдателями из абордажников. Хорошо знакомых с аппаратурой ночного видения. При обнаружении любых целей уклоняться от встречи, а я пойду с нашими незваными гостями побеседую. Если интересно, пойдемте со мной. Посмотрите своими глазами на хваленную американскую морскую пехоту. Леонид сделал ряд распоряжений на мостике и убедился, что все идет в штатном режиме. Тезей дал ход и лег на курс, ведущий в Юкатанский пролив, отделяющий Кубу от материка. Вокруг простиралось притихшее Карибское море, за кормой остался остров Кюрасао, еще дальше слева остров Аруба. Используя радар на больших шкалах дальности, убедились, что Березин не соврал. Координаты при переносе во времени действительно остались прежние. Но как такое вообще могло получиться, ни у кого из присутствующих в рубке не было ни малейшего понятия. И если бы не метаморфоза, произошедшая с американским фрегатом, и исчезновение радиосигналов спутниковых систем, то поверить в это было бы решительно невозможно. Оставив своих помощников на мостике переваривать услышанное, Леонид отправился на палубу вслед за Березиным. В конце концов, надо максимально прояснить ситуацию и поговорить с начальником экспедиции в приватной обстановке без свидетелей. Потому что теперь игра пошла по правилам «пока смерть не разлучит нас». Капитан Тезея был умным человеком и прекрасно это понимал. А на промысловой палубе было целое столпотворение. После отбоя тревоги экипаж покинул посты, и многие собрались посмотреть на пленных американцев. Пятеро сидели на палубе с надетыми наручниками, а четверо раненых лежали. Было видно, что всех старались взять живьем, так как стреляли по ногам. Шестеро абордажников с оружием сторожили пленников, остальные стояли вокруг и смотрели на разрекламированных всеми СМИ морских пехотинцев США. По их внешнему виду было ясно, что такого финала они совершенно не ожидали и не могли взять в толк, что случилось. Почему им не пришли на помощь и что это была за стрельба? Грохот четырехдюймовок ни с чем спутать было невозможно. Получается, фрегат уничтожили, и он не смог оказать никакого сопротивления? Это выходило за рамки возможного в их понимании. Увидев начальника экспедиции и капитана, люди расступились. Карпов был уже здесь. Березин сразу же взял быка за рога, обратившись к пленным на хорошем английском. «Добро пожаловать на борт, джентльмены. Хоть мы вас и не звали, чем объясните столь бесцеремонное вторжение? Кто из вас командир группы?» «Я лейтенант морской пехоты США Джефферсон. Кто вы такие и что все это значит? Что вы сделали с остальными?» «Слишком много вопросов, лейтенант. Но отвечу. Мы сторожевое судно, занятое защитой торгового судоходства от пиратства. Я начальник экспедиции Владимир Березин. Всех ваших людей вместе с кораблем, вертолетом и катерами мы уничтожили при попытке пиратского нападения на наше судно. Вас пока оставили, чтобы прояснить ситуацию». «Как уничтожили?» «Очень просто. Артиллерией и стрелковым оружием. Современные боевые корабли уже очень напичканы всякой электроникой, а вот от старых добрых пушек практически беззащитны. За что ваш пиратский фрегат и поплатился? Но вы не ответили на мой вопрос. Что вам от нас надо? Никаких ценностей у нас на борту нет». «Что смеетесь, мистер Березин? Какие пираты? Это вы... пираты оказали вооруженное сопротивление военному кораблю Соединенных Штатов и, как утверждаете, уничтожили его. Кто же вы есть после этого?» «А кто вы есть после этого? Кто вы такие, чтобы нападать на гражданское судно в международных водах? Заметьте, это не мы напали на вас. Мы лишь защищались от нападения». «Я требую встречи с американским консулом и требую оказать медицинскую помощь моим раненым товарищам. Без этого я больше ни о чем говорить не буду». «Медицинскую помощь? Действительно, как я сразу не сообразил. Сейчас, один момент. Это мистер Карпов, наш старший доктор. Мистер Карпов, окажите помощь». Карпов шагнул вперед, молча достал пистолет и сделал 4 выстрела, добив